как бы заставить их сделаться верными слугами императора. И если вы, господин командующий, согласитесь выполнить то, что он предлагает, то завтра ночью, вооружившись легким луком и стрелами, на быстроходном коне отправляйтесь окольными тропинками прямо в лагерь, и там вы захватите живыми Линчуна и остальных разбойников и доставите их в столицу. Это не только принесет славу вам, господин командующий, но и даст возможность Сун Цзяну и мне искупить нашу вину. Гуань Шэн с большим удовольствием выслушал Ху Яньчжо, пригласил его вглубь палатки и приказал приготовить для своего гостя вино и угощение. Ху Яньчжо много еще говорил о верности и преданности Сун Цзяна, раскаивался в том, что находится в разбойничьем лагере. Однако мы не будем здесь рассказывать о том, как Гуань Шэн, поглаживая бороду, пил вино, слушал Ху Яньчжо и, похлопывая себя по колену, тяжело вздыхал, выражая свое сочувствие Сун Цзяну. На следующее утро Сун Цзян поднял свои отряды и стал вызывать противника на бой. Советуясь с Ху Яньчжо, Гуань Шэн сказал: «Хотя на вечер мы составили другой план, но сейчас должны одержать победу». После этого Ху Яньчжо попросил дать ему боевые доспехи и, облачившись в них, сел на коня и выехал вместе со всеми перед фронтом. Увидев его, Сун Цзян разразился бранью. «Мы ведь ничем не обидели тебя», — кричал он, — «почему же ты, как тать, ночью сбежал от нас? Ты всего лишь неразумный человек. Разве способен ты на подвиг?» — крикнул ему в свою очередь Ху Яньчжо. Тогда Сун Цзян приказал покорителю трех гор, Хуан Синю, выехать вперед и схватиться с Ху Яньчжо. Противники то сближались на своих конях, то снова разъезжались. Однако не успели они схватиться в десятый раз, как Ху Яньчжо, взмахнув своей плеткой, так ударил Хуан Синя, что тот повалился с коня. Увидев это, Гуань Шэн очень обрадовался и приказал своим войскам ринуться на противника. Но Ху Яньчжо поспешил предупредить его: «Не стоит преследовать их», — сказал он. «У этого Уюна в голове всегда тысячи планов. Боюсь, что если мы погонимся за ними, то можем попасть в ловушку». Тогда Гуань Шэн тотчас же приказал отозвать войска и отвел их в лагерь. Когда они вернулись в палатку, командующий Гуань Шэн приказал подать вина и закусок и устроил в честь Ху Яньчжо угощение. Затем он завел речь о Хуан Сине и стал расспрашивать о нем Ху Яньчжо. Раньше Хуан Синь служил командиром в императорской армии и в последнее время был назначен командующим войсками в Цинчжоу, рассказывал Ху Яньчжо. К разбойникам он попал в одно время с Циньмином и Хуаюном. С Сун Цзяном он не ладит. Недаром Сун Цзян приказал сегодня именно ему вступить в бой. Он хотел, чтобы я убил Хуан Синя. Сегодня ночью мы отправимся к ним в лагерь, и я уверен, что нас ждет удача. Гуань Шэн остался очень доволен словами Ху Яньчжо и приказал Сюань Цзэню и Хао Сывэню идти двумя колоннами ему в помощь, а сам он должен был повести отряд в 500 человек, вооруженный легкими луками и стрелами. Ху Яньчжо он назначил идти во главе отряда в качестве проводника. Затем Гуань Шэн приказал поднять войска во вторую ночную стражу, в третью быстро двинуть их к лагерю Сун Цзяна и по сигналу ракеты объединенными силами начать атаку. В ту ночь луна была особенно яркая и освещала все как днем. Перед рассветом все были наготове. С лошадей сняли бубенцы, бойцы оделись в кожаные доспехи, а в рот вложили деревянные кляпы. Наконец, все сели на коней и двинулись в путь. Ху Яньчжо ехал впереди, остальные следовали за ним. Проехав примерно с час по извилистым горным тропинкам, они увидели впереди себя отряд человек в 50. «Кто идет?» «Командующий Ху Яньчжо», — спросил кто-то тихим голосом. «Не разговаривайте, следуйте за мной», — крикнул Ху Яньчжо и припустил своего коня. Гуань Шэн не отставал от него. И вот, когда они миновали еще один выступ, Ху Яньчжо концом своей пики указал на видневшийся вдали красный огонек. Осадив коня, Гуань Шэн спросил: «Где это горит фонарь?» «Это расположение войск Сун Цзяна», — отвечал Ху Яньчжо, и они припустили своих коней. Когда они почти достигли фонаря, вдруг взорвалась ракета, и все солдаты ринулись вперед вслед за Гуань Шэном. Но когда они очутились у фонаря, то увидели, что там уже никого нет. Гуань Шэн стал звать Ху Яньчжо, но и тот куда-то исчез. Тут Гуань Шэн понял, что попал в ловушку, и струхнул. Он быстро повернул своего коня и хотел бежать назад, но в этот момент с гор отовсюду раздался барабанный бой и удары гонга. Среди бойцов Гуань Шэна поднялась паника, и они, спасая свою жизнь, бросились в рассыпную. А за Гуань Шэном, который, спешно повернув своего коня, бросился назад, последовало всего несколько человек.